Новые заботы Урфина Джуса. Когда Урфин Джус в первый раз захватил власть в изумрудном городе, среди его жителей нашлись предатели, которые переметнулись на его сторону и служили ему. Первым среди них был Руф Билан, возведенный королем в сан главного государственного распорядителя. После свержения Урфина Руф Билан сбежал в подземную страну, и там за новые преступления был усыплен чудесной водой на 10 лет. Но оставались еще в городе Кабр-Гвин, бывший наместник Голубой страны, Энкин-Флет, правивший мигунами от имени Урфина, и другие изменники. Их простили, сохранили им жизнь и имущество, и мягкосердечный страшила даже допустил их ко двору. Это было большой ошибкой правителя. Лишь только Урфин опять водворился в изумрудном городе, как все его бывшие министры и советники явились к нему и выразили глубокую радость по случаю его возвращения. Урфин всех их принял на службу и дал им высокие должности. В сан главного государственного распорядителя он возвел богатого купца Кабра Гвина. Энкин-Флет стал начальником полиции. Осматривая захваченное имущество страшилы, Урфин обратил внимание на розовый ящик превосходной работы с передней стенкой из матового стекла. Король попытался открыть его, но безуспешно. Пока он возился с телевизором, к нему с докладом вошел Кабр Гвин. «Этот ящик не открывается, Ваше Величество», — почтительно доложил Гвин. «Что у него внутри, неизвестно, но он магический». «Магический?» Глаза Урфина заблестели от радости. Неужели он столкнулся с новым, еще неизвестным ему чудом, который сможет использовать в своих интересах? «Да, Ваше Величество», — подтвердил Гвин. «Я не раз наблюдал, как наш бывший правитель говорил какие-то слова, и на стекле появлялись различные движущиеся изображения. То виден был железный дровосек, то смелый лев, а иногда появлялись и вы». «Волшебное зеркало», — догадался Урфин. «Вот почему Страшила знал, где я проводил первые годы своего изгнания. Он видел меня в этом зеркале. Я обязательно должен узнать его тайну». «Какие слова говорил Страшила?» — спросил Джус. «Никто никогда не слыхал их. Правитель произносил их шепотом». «Прикажите привести ко мне Страшилу». Через час бывший правитель острова появился перед Урфином. Страшила имел жалкий вид. Черты его лица начали расплываться от сырости. Ноги плохо держали отяжелевшее туловище. Но дух его был бодр. «Что вам от меня нужно?» — спросил он хриплым голосом. «Я хочу, чтобы вы открыли мне секрет розового ящика. Скажите магические слова, которые приводят его в действие, и вы получите свободу. Более того, я отпущу вашего друга дровосека. Я знаю, ему не сладко приходится в заключении. Я дам им свободу, но под строгим надзором», — подумал Урфин. «А если я откажусь?» «Тогда я сожгу вас и прах развею по ветру». «Ну что же, жгите. Быть может, и ветер, который развеет мой прах, подскажет вам магические слова».